Вернувшись к себе, Фрост переоделся и решил навестить Марсию. Неплохо было бы развлечься с ней. Выйдя из помещения, он увидел, как Гранди и Аманда в машине уезжали с виллы. Тут же навстречу ему вышла Джина. Она быстро пошла к нему. Фрост вернулся вместе с ней в комнату и запер дверь на ключ. «Майк, я должна поговорить с тобой. Я могу доверять только тебе. Ты должен мне помочь». «Я помогу тебе», — он улыбнулся. «Что случилось?» Она опустилась на стул. «Помоги мне, я отдам тебе все деньги. В то, что я тебе скажу, трудно поверить, но это правда. Мой отец ненормальный, понимаешь?» Она вскочила и, заламывая руки, стала бегать по комнате. «Джина, успокойся и не закатывай истерику. Расскажи все по порядку». Она постояла с закрытыми глазами, потом села на стул. «Отец влюблен в меня». Фрост с удивлением смотрел на нее. «Ну и что? Это естественно, что родители любят своих детей». «Любят!» — Джина закричала. «Неужели ты так глуп, что не понимаешь, что я имею в виду? Это не та любовь. Он чокнутый, говорю тебе, он хочет, чтобы я спала с ним». Фрост был потрясен. «Я не могу этому поверить». «Я тебе это говорю!» Голос ее сорвался на крик. «Из-за этого и мать покончила с собой. Он не хотел ее, он хотел только меня. Понаблюдай за ним, когда он со мной, как он ведет себя. Он бережет меня для себя и ревнует ко всему миру». Фрост, наконец, пришел в себя. «Ради бога, Джина!» «Я была так счастлива в Риме. Я знала о его помыслах и была очень осторожна. Я вела себя так, что он думал, что у меня нет потребности в сексе. Потом это дурацкое похищение и огласка. Вот он и посадил меня в эту клетку и будет держать до самой своей смерти». Фрост с трудом переваривал эту уйму бреда. «Майк, только ты сможешь помочь мне». Она встала на колени и протянула к нему руки. «Я больше не могу так жить. Если он умрет, я буду свободна, и все деньги будут мои. Миллионы долларов!» Ее ноги вонзились в его ладони. «Только ты сможешь освободить меня. Убей его!» Фрост сидел неподвижно. Он считал, что она рехнулась. «Майк!» Руки ее начали расстегивать его рубашку. «Все деньги будут твоими. Убей его ради меня. Освободи меня. Деньги мне не нужны. Мне нужна свобода». Ее руки щекотали его, как лапы паука. Он отстранил ее и поднялся. «Джина, возьми себя в руки. Но нельзя так относиться к своему отцу. Он старый и больной, я же молода, и передо мной вся жизнь. Убей его и бери, что хочешь». Фрост повернулся к ней спиной. Он собирался похитить ее за 5 миллионов. Эту перемену обстановки не следовало упускать, надо все обдумать. Даже если предположить, что Гранди мертв, разве может эта ненормальная унаследовать его огромное состояние? Вряд ли. А потом Силк? Он не даст ему воспользоваться деньгами Гранди. Глядя в окно, он спросил, сколько времени отец будет на вилле? Недолго. Я ничего не обещаю, крошка. Посмотрим. Когда же? Она поднялась с колен. Скоро. Надо все обдумать. В воскресенье я буду дежурить днем. Приходи ко мне ночью, в пятницу. Давай лучше в среду. У отца с Амандой какое-то совещание в 9. Тогда я приду. Хорошо, в среду. Пожалуйста, освободи меня, Майк. Она стремительно выбежала из комнаты. Фрост смотрел в окно. Джина бежала от куста к кусту. Фрост выкупался и пролежал на песке несколько часов. Потом он поехал в ресторан «Туз Пик». Было 17:20. Это было время, когда людей в ресторане было мало, и стоянка для машин была пустая. Росс Эмни сидел за крайним столиком. Увидев Росса, он пошел ему навстречу. «Hello, Майк!» — он приветливо улыбнулся. «Не ожидал тебя так рано!» «Есть разговор», — оборвал его Фрост. «Где Силк?» «Играет с Митчем в карты. Пошли». Эмни повел его в комнату, выходившую окнами на бассейн. Силк и Гобби сидели у большого окна. Рядом с Гобби лежали булочки с кремом. Когда Фрост и Эмни подошли, Гобби издавал карты. Что-то бормоча, Силк поднял глаза и пристально посмотрел на Фроста. «Нужно поговорить». Фрост сел. «О чем?» Силк взял карты и обратился к Гобби. «За тобой 50 баксов». «Ладно, можешь не напоминать», — сказал Гобби, отправляя булочку в рот. «Я пришел поговорить», — нетерпеливо и зло повторил Фрост. «Кончайте играть. Или, может быть, вы уже отказались от дела?» Силк подошел к Фросту. «Говори». Гобби тянулся за другой булочкой, но, видимо, передумал и подошел к ним. «Итак», — начал Фрост, — «я решил все проблемы. Теперь можно приступать к делу». Силк улыбнулся. «Это приятные новости. Я же говорил, что Майк парень что надо». «Говори», — пробурчал Гобби. «Посмотрим, что ты придумал». Фрост закурил и посмотрел на Силка. «Первое слово за тобой, Лу. Я сказал, что все обдумал в деталях, но я скажу тебе об этом только тогда, когда ты скажешь, каким образом гарантируешь мне 5 миллионов». «Ну и шельмец! Я предупреждал тебя, Лу», — сказал Гобби. «Настоящий сукин сын». Фрост вскочил и схватил Гобби за ворот рубашки и рывком поднял его со стула. Затем Гобби получил удар в подбородок и скорчился в углу. «Повтори еще раз это, жирный Боров, и у тебя зубы вылезут через шею», — говорил Фрост, приближаясь к нему и готовый к новой атаке. В руке Гобби появился пистолет. «Меч!» Голос Силка был спокойный и ледяной. Гобби спрятал оружие и медленно поднялся. «Сам виноват, не лезь», — сказал Силк. С трудом взяв себя в руки, Гобби кивнул. Он повалился на стул. «Извини, Майк», — пролепетал он. Фрост улыбнулся. «Ладно, извини ты меня. Все в порядке». Но он взглянул на Силка. «Я все еще в деле? Или, может быть, с этим покончено? Еще раз спрашиваю, где гарантия для меня?» «Если я все открою тебе, у тебя не будет пути назад». «Знаю. Я согласен, если ты убедишь меня». «Не торопись. Сейчас ты все узнаешь, но помни, что с этого момента ты с нами до конца, или я убью тебя». «Если я не пристукну тебя раньше», — подумал Фрост. «Я уже слышал об этом, выкладывай гарантии». Силк кивнул. «Это будет похищение века, без всякого риска получить ответный удар. Ты слышишь? Без всякого риска». Фрост стряхнул пепел с сигареты. «Продолжай. Ты хочешь спустить Марвина, но копы здесь очень умные. Не тешь себя мыслью, что Гранди не поднимет шума, когда вернем ему дочь?» «Во-первых, Марвин останется живым. Во-вторых, Гранди не сунет носа в полицию. Есть еще кое-что, чего ты не знаешь. Поэтому я и говорю, что все пройдет гладко. Когда я сказал тебе в прошлый раз, что Марвин исчезнет бесследно, я хотел проверить твои нервишки, хотел знать, будешь ли ты с нами, если произойдет убийство. Но убийства не будет, можешь быть спокоен. Марвина мы усыпим». «Тогда вся вина будет на мне, а ты сказал, что на Марвине». «Это тоже было испытанием. Меня интересовала твоя реакция. Все будет спокойно, без копов, деньги уплачены, девчонка вернется к папаше, я это гарантирую. Фрост посмотрел на всю компанию. Ну, продолжай. Пока что это только слова.